Глава 8. Твердый грунт. Большая группа из нескольких сотен человек приближались к расставленной засаде. Совсем маленькому боевому подразделению. Во времена крестоносцев такая засада казалась бы гарантированным самоубийством для нападающих. Однако времена напора массой миновали давно, приблизительно с момента изобретения пулемета. Сейчас два устройства такого типа разместились с обеих сторон от сбегающей к ручью тропы. Тем не менее, несмотря на огромную скорострельность, их задачей являлось только сдерживание возможной атаки. Однако самое главное орудие уничтожения пряталось на 350 метров дальше. Это была достаточно примитивная система, и ее обслуживание отвлекло на себя сразу 4 человека. Ну что ж, зато в предстоящем бою они оказывались вне радиуса опасности. Устройство представляло собой миномет разработки полувековой давности, то есть еще 20 века. Конечно, за прошедшее время он несколько модернизировался, но все эти изменения в основном коснулись используемых боеприпасов, а не основных узлов. Вообще, примитивные системы времен Холодной войны показали удивительную живучесть. Научно-техническая революция обтекала их стороной. Они и без того считались совершенными машинами убийства. В данный момент в ящиках размещались снаряды нескольких типов, но чего-то особо мудреного здесь не значилось. Для доставки миномета и боеприпасов сюда отряду понадобилось задействовать 5 лошадей. Это было хуже катания на транспортном вертолете, но для примитивной задачи, поставленной отряду, экономически оправдано. Кроме того, вертолет засекался радаром и, учитывая организованность переносчиков, следовало поостеречься. Лет за 30 до того использование лошадиной тяги в этих местах сочли бы бредом, в первую очередь из-за непроходимых джунглей. Однако, к радости экологов, защитивших диссертации на теме климатических бедствий, за прошедшие десятилетия с наличествующими тут тропическими лесами все сложилось не слава богу. Местность стала достаточно проходимой для четвероногих. Лошади были не местными. Их вывели в России, в Воронежской области. С некоторых пор находящаяся в другом полушарии страна возродила этот древний бизнес и успешно поставляла своих жеребцов как в Африку, так и в Азию. Возможно, мир действительно развивается по спирали и настала пора возвращаться в примитивизм, крестоносцам и прочему, так что общее оснащение отряда представляло собой смех архаики и новизны. Без последней шансов уничтожить многократно превосходящего противника не имелось. Солдаты, выполняющие роль лекарства, были облачены в кевларовые шлемы и такие же доспехи. В руках, облаченных в трехслойные перчатки, они держали легкие автоматические винтовки, производящие впечатление игрушечных. Общая длина винтовок была небольшой. Однако того, кто видел такое оружие впервые, поражала массивность приклада. Но именно там и помещались основные механизмы. Туда же, позади рукоятки управления огнем, пристыковывался очень толстый магазин. Он имел такие параметры не за счет бесчисленности патронов. Просто в нем же находился добавочный, причем достаточно мощный аккумулятор. Винтовка была плазменная. Без электричества она стрелять не могла. Из-за безгильзовой механики она имела недоступную другим видам автоматов скорострельность, а за счет разгона пуль плазмой они получали солидное ускорение, однозначно недостижимое пороховыми устройствами. «Это легкое задание», — сказал им 3 дня назад чернолицый полковник Расмус. «Ваша цель — истребить их всех. Их детское вооружение вам не помеха. Перещелкайте, как семечки. Оплата?» Прямолинейно и совсем не улыбаясь спросил его Потап Епифанович. «Имеется в виду доплата за риск?» Полковник улыбался. «Здесь его почти нет. Кроме того, вы не будете пересекать границу. Вы под нашей опекой». «Значит, по заниженному тарифу?» Поинтересовался неумолимый Потап Епифанович. «Всего вдвое, но...» «Вдвое?» Удивился Потап Епифанович. «Наши пограничники на стреме. Мы в любой момент...» «Сэр, мы знаем ваших неповоротливых лентяев», — по-приятельски подмигнул Потап Епифанович полковнику Трансваальской армии. «За такую плату мои ребята рисковать не будут. Вы ведь не поддержите нас авиацией и ракетами, правда? Кроме того, это для нас новая местность, а для них родная. Они ведь уже неоднократно по ней бродили, да? И вы еще хотите, чтобы мы преследовали вырвавшихся из кольца? Это уже совсем другие условия боя. Тут мы сами можем угодить в засаду, так? Но, майор, поймите и наше положение. Расмус все еще клеил на лицо радость общения с коллегой. Сэр, не уговаривайте меня. Мои солдаты рискуют жизнью. Они сидят в кабинетах под вентилятором. Они не будут таскать из огня каштаны зазря. И Потап Епифанович добился своего. Им пообещали повышенные премиальные. И это было абсолютно правильно. Несмотря на превосходство в оружии, они должны сойти с переносчиками на расстояние прямого выстрела. А ведь у банды, судя все по той же оперативной информации, наличествовали не только автоматы и пистолеты прошлого века, но и гранатометы. Следовательно, риск был значительным. Не стоило терять личный состав задешево, истребляя каких-то неорганизованных отморозков, сведенных с ума шаманами новой религии служения дьяволу. Сейчас каждый из солдат-наемников мог видеть приближающихся врагов. Однако, пока не непосредственно в светоумножительных очках, а через изображение, передаваемое средствами разведки. На группу не работали какие-либо спутники и даже самолеты дальнего авианаблюдения. Она была достаточно автономна, но все-таки в ее арсенале наличествовала кое-какая авиация карманного вида, в буквальном смысле карманного. Более часа назад техник группы Кашкарев с помощью переносной катапульты запустил в небо два летающих разведчика, и тот размером с воробья. Погода стояла почти безветренная. Идеальные условия для использования такой системы. При сильном ветре из-за сопротивления сносу пропеллеров очень быстро разряжались аккумуляторы. И тогда микромашины приходилось сажать досрочно. Оба калибри уже давно нашли свое место в ночном небе и теперь нарезали в нем синхронные восьмерки. Расстояние между самолетиками составляло строго 50 метров. С их 300-метровой высоты зависания это давало на проецирующую аппаратуру великолепное стереоизображение. А там, на земле, не могущие слышать малошумные моторчики люди продолжали беспечно приближаться к предназначенной им мышеловке. Разумеется, те, кто руководил бандой переносчиков, не были полными кретинами. У них, как положено, существовал авангард разведчиков и вполне может статься достаточно опытных разведчиков, ведь их наверняка выбирали среди бывших охотников. Но откуда этим, привыкшим к лукам более чем к автоматам, первопроходцам было догадаться о том, что каждое их движение любой из затаившихся за километры врагов мог не просто видеть, но по желанию смотреть в замедленной, либо наоборот в ускоренной съемке, да еще, если очень хочется, прокручивать по новой. И потому в настоящий момент отряд переносчиков двигался вперед, понятия не имея о том, что их славные следопыты лежат, раскинувшись с дырами в черепах. Их уже аккуратно, не из уважения, а для того, чтобы не шуметь, складировали в стороне от ручья. Можно сказать, очистили сцену. Первый бесшумный акт трагедии уже случился. Но зрители имелись только с одной стороны. Вероятно, для них, из-за однозначной предопределенности сюжета, это уже больше напоминало комедию.